«Последний прогноз», — нарушил молчание Ларкс. «Вероятность уничтожения малых кораблей имеющимися силами — 37%. Искин просчитал два десятка вариантов и выдал рекомендации. Так мы гарантированно теряем треть боевых единиц, но наши шансы пережить первую атаку возрастают до 58%. Сервестр Цорчан некоторое время молча хмурился, изучая диспозицию. Тактический интерфейс отображал без малого 2000 приближающихся истребителей. Командная сеть непрерывно получала данные от невейского флагмана. Треть приближающихся истребителей помечались как тяжелые. Эти аппараты самоуничтожались, используя энергию детонации реактора для атаки одним мощным лазерным импульсом. «Выполнять», — скомандовал командующий, покосившись на тактического офицера. «Мы сделаем все, чтобы уничтожить мелочь быстрее, чем они нанесут нам непоправимый ущерб», — кивнул адмирал Нитчер, разрывая связь. Сервестр Цурчан скомандовал перестроение. Все имеющиеся носители выдвигались вперед. Бесполезным без своих авиагрупп большим кораблям предстояло принять первый удар накатывающейся волны нелюдей. Командующий прикидывал расстановку сил. Не считая выведенных из строя, объединенный флот располагал 17 кораблями. Костяк соединения, 6 хагданских и 2 невейских линкора, окружали 5 выпустивших свои авиагруппы носителя. Флагман адмирала Нитчера прикрывала пара тяжелых крейсеров, а еще 3 корабля были разбросаны в пространстве. Клиновидный тяжелый крейсер и пустой хагданский носитель двигались к ведущему огонь из своих туннельных орудий линкору. Однако 8 кораблей объединенного флота еще пока не вышли из прыжка. Среди них были 2 линкора и 3 носителя. Их 500 истребителей могли переломить ход предстоящей схватки. Малые корабли людей выстраивались редкой сетью, формируя оборонительное построение. 400 тяжелых истребителей «Эриш» и 200 штурмовиков «Сафур», несущих на блестящем корпусе уродливые контейнеры с ракетами, готовились встретить армаду нелюдей. Большие корабли запустили все, что может передвигаться. Среди оборонительных порядков людей сновали блестящие зернышки каллардов с линкоров и 2 десятка матовых беспилотников, имеющихся на борту невейского флагмана. Выскочившие вперед штурмовики сбросили опустевшие контейнеры, выпустив свои ракеты, и закрутили широкие петли, возвращаясь. Красные точки стали гаснуть, жуки потеряли 2 сотни юрких корабликов. 2 возмущения метрики, это носитель «Угрис», пришло сообщение с флагмана Федерации. Сенсоры зафиксировали еще один выход из прыжка большого корабля. Координаты... «Идентификатор не зарегистрирован в командной сети». «Нелюди?» — обеспокоенно покосился на тактическую схему командующий. «Если невейский носитель, сбрасывающий беспилотники, вышел на фланге построения, то неизвестный корабль выскочил над плоскостью эклиптики». «Поправка», — сообщил офицер. «Второй не наш. Идентификатор гражданского судна. Принадлежность — корпорация «Канис», Федерация Нивэй».